Рассказ о грехопадении движется к концу. Любовь, сострадание человек открыл себе сам, если помните. И больше никакой другой любви не будет после грехопадения, как только такой, которая соединена с состраданием. И даже Богу любить мы можем, Богу сострадая. Таков мир после грехопадения. После того, как человек открыл в себе сострадание, стало возможным, чтобы он понял, что такое жертвоприношение. И на этом мы закончили в прошлый раз. Покаяние первых людей было отмечено знаком, когда кожа прикоснулась к коже. Хитоны – это та одежда, которую носят на коже. Хитоны жертвенных животных, из кожи жертвенных животных, кожа жертвенных животных, соприкоснулась с кожей человека. Это был знак того, что такое покаяние. Человек должен облечься в покаяние, потому что никаких переживаний недостаточно, чтобы покаяние удерживать. Человек может сколько угодно заблуждаться, что он в своей глубине своей души что-то понял и что-то сумел пережить. Священное Писание говорит определенно. Не заблуждайся, человек, что ты что-то понял, когда ты что-то там внутри себя переживаешь. Запечатлей то, что ты пережил, если ты пережил в духе. Покаяние закрепляется жертвоприношением. В Новой Заветной Церкви мы имеем таинство, когда видимым образом с нами что-то совершается. Невидимо совершает Бог, а видимым образом совершает иерей. Так вот, грехом храм рая был осквернен, а жертвоприношением храй рама был очищен. И вот настал момент, когда можно приступить к трудному вопросу, почему же после того, как Адам достиг покаяния, открыл сострадание, принял участие в жертвоприношении, облегся в покаяние, зачем же его нужно было из рая гнать? Что это было за действие? Не было ли это действие какой-то бессмысленной жестокости? Читаем. 3 глава, 22 стих. Сложнейший стих. Сразу скажу, что он подавал повод к многочисленным и даже глумливым замечанием. Есть такие стихи, места Священного Писания. Я их очень люблю, потому что именно по поводу, если уж глумятся над Священным Писанием, то это значит, там такой заключен смысл, что он требует к себе сердечного и очень острого внимания. И сказал Господь Бог, вот, Адам начал быть как один из нас. Если помните, Элохим – это множественное число. То есть Адам стал как один из Элохим. То есть нам надо обязательно понять, в чем Адам стал как один из Элохим. И сказал Господь Бог, вот Адам стал быть как один из нас в познавании хорошего и лукавого. То есть Адам стал быть как один из Элохим, познаванием или чтобы познавать. Вот, если вы откроете синодальный перевод, то вы прочитаете другой смысл. Адам начал быть как один из нас в познании или зная, скажем так, зная добро и зло. Это совершенно безосновательный перевод, потому что Адам не имеет познания добра и зла, Адам не имеет познания хорошего и лукавого. Значит, чтобы уже закрыть этот вопрос, говорю, что вот есть вот грамматика еврейского языка, там написано, глагол «быть» вместе с инфинитивом, перед которым стоит предлог «ле», имеет значение «быть готовым сделать что-либо». Поэтому «Адам хая ледат» можно перевести «Адам стал готов познавать» или «Адам стал как один из нас в познавании, чтобы познавать хорошее и лукавое. И ныне, это продолжает Господь, да не прострет он руку и возьмет от древа жизни и съест, и жив будет вовек. И выслал его Господь Бог из рая сладости. Изгнание человечества из рая – это начало всемирной истории. И великому событию предшествует Великий Троический Совет. Значит, вершина откровения – это когда Бог говорит в себе самом. Из Нового Завета приведите быстренько пример из Евангелия. О чем Господь привел к молчанию иудеев, уже больше никто не смел спрашивать его ни о чем. О. Ну, девочки, мальчики. И сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня. Помните, вот этот, вот эта вершина откровения. Бог говорит внутри себя самого. А царь Давид был свидетелем того, что у пророка Исаии называется совет божества. Это когда три лица Троицы таинственнейшим образом между собой говорят. Это величайшее событие, когда нам доступно то знание, когда Бог говорит внутри себя самого. Перед сотворением человека Бог говорил в себе самом, перед сотворением жены, то есть церкви, Бог говорил внутри себя самого, и перед началом всемирной истории мы слышим этот Троический совет. И вот из этого совета мы узнаем нечто крайне важное о том, чем было грехопадение в масштабе всемирной истории. Решено удалить Адама из рая. Почему? Ну, так иногда говорят, Адам был удален из рая, потому что стал смертным. Да нет, смерть была в раю, жертвоприношение было в раю. Почему бы Адаму и его потомкам не жить в раю до смерти? Тем более, что Адам нашел путь к покаянию. Потому что там было древо жизни, и вот Адам забредет к этому древу жизни, протянет руку, значит, и значит, покусится на это дерево жизни, возьмет и будет жить вечно. Откуда такое недоверие к Адаму и Еве? И разве Бог не силен заградить это дерево так, чтобы Адам не покусился, не добрел до него ненароком? И странное какое-то магическое вот это вот дерево вот растет посреди рая, съешь ненароком и будешь вечно жить. Ни психология, ни магия, ни здравый смысл. Ничего не поможет нам понять этот отрывок, потому что он дан в самой напряженной символической форме. То есть, если мы знаем язык Священного Писания, если мы знаем термины богословские основные, мы разберемся. Но если мы начинаем фантазировать, впадаем в психологию, или, не дай Бог, начинаем привлекать сведения из сравнительного религоведения, то все, тупик нам обеспечен. Говорится о духовных основах всей человеческой истории. Почему Адама удалили из рая? Потому что он в каком-то отношении одном стал как один из Элохим. И он раньше времени стал как один из Элохим. В каком отношении Адам стал как один из Элохим? В отношении к чему? В отношении к знанию. Элохим знает все. А Адам стал познающий все. Вот акцент на этом все. Вот в этом только одном отношении, как познающий все, Адам стал как один из Элохим. Это означает, что до конца времен человек не остановится в познавании. Но при этом он иногда умеет различать хорошее и лукавое, а иногда не умеет. И вот имеет смысл зафиксироваться, потому что на это положение сейчас я скажу, в чем суть грехопадения. Да очень просто. В человеке два начала, как минимум два. Познавательное и нравственное. Познавательное и нравственное. Вот познавательное в человеке существует само по себе. А нравственное существует само по себе. То есть они автономны, они изолированно существуют друг от друга, они независимы. Могут они совпадать? Могут. В рамках одной личности они могут совпадать. Это святой человек. У него совпадает нравственное и познавательное. А у другого не совпадает. И не важно, что чаще происходит, совпадение или расхождение – одного с другим. Не это важно. А важно, что познавание не соотносится с нравственным началом вообще. И оно внутри себя пределов не имеет. Это духовное явление, оно ничем не ограничено. Человек в познавании, в принципе, ничем не ограничен. И пределов не будет иметь познавание человека. И человек познает все больше и больше. Чем больше он познает, тем более разрушительными становятся последствия его познавания. И ужас в том, что знание употребляется во зло, не от злости, не от злобы какого-то субъекта, а от несовпадения познания и нравственности в человечестве Адама. Вот когда-то, лет 30 назад, мы могли еще думать, наивные, что открытие атомной энергии – это действительно есть и атомные бомбы, вот это и самое страшное, что мог изобрести человек. Сейчас мы понимаем, что это далеко не так. Вот. Гораздо страшнее, что человек начинает проникать внутрь клетки, и он занялся страшным делом. Человек начал быть инженером внутри той единицы биологической жизни, которая называется клетка. А теперь мы уже можем понять, что это не конец. И мы увидим с вами, если дослушаем до конца, то, что я вам предлагаю. Существует целое направление, оказывается, оно давно существует. А я вот узнал недавно, что оно существует. Я знаю его по Библии, но я не знал, что оно существует в социуме. Называется трансгуманизм. Человек захочет себя переделать. Человек захочет быть новой тварью. Вот это самое острие греха. Это страшнее, чем атомная энергия. Это страшнее, чем любая генная инженерия. Так вот, несовпадение и полная изолированность друг от друга нравственного и познавательного – это повреждение всего человеческого рода. Если это повреждение назвать грех, то это грех человечества. И каждый из нас от рождения причастен этому греху человечества. Поэтому его называют первородный грех. Мы с вами, каждый из нас, родились вот в этом состоянии. Каждый из нас – разорванное существо. А сколько в нас частей? А вот это только психиатры знают. Понимаете, если они начинают с больным человеком работать, когда эти части пошли на разрыв и на уничтожение личности, то вот психиатры уже фиксируют, что произошел, начинается процесс распада личности. Все, это уже человек становится невменяемым. Но дело в том, что мы-то с вами невменяемы, каждый из нас точно, по этому параметру. У нас точно есть два несовпадающих начала – познавание и совесть. И вот первородный грех, он в том состоит, что в человечестве познание и совесть существуют сами по себе, и до чего может дойти их разрыв? А до того может дойти этот разрыв, что человек вполне способен, и это засвидетельствовано в Священном Писании и в мировой истории, человек вполне способен обходиться вообще без богопочитания и без совести. Вот, я сейчас прочитаю, как это положение описывал подвижник 1500 лет назад. А вам я дам небольшое творческое задание. Тот, кто любит русскую литературу, тот сейчас услышит интонацию великого нашего русского писателя. Вот. Послушайте. Значит, написано 1500 лет назад. Технического прогресса в помине не было. Человек совершенно не смущается этим. Потому что он зрит корень греха, он его изучал, он специалист, он знает, что такое первородный грех. Мир погибает, но человек не вразумляется. Человек не дитя по своим познаниям, не помрачено его разумение, не мала мера его сведений, он источник изобретений, всю тварь покоряет себе. Весь ум его занят тем, чтобы не убыло кадрантов его. На все простерта рука его, не знает он сытости в торжничестве. Всякая страна ему близка. Это 1500 лет назад. Всякая страна ему близка. И море, и суши у него под руками. Только церковь стоит от него как бы вдалеке. Рука его длинна, когда берет, и коротка для подаяния. Если показывает он себя невинным младенцем, не верь ему, потому что обманывает тебя, представляясь простым. Но горестнее всего то, что человек ведением своим хочет стать выше Творца. Лукавый вовлек нас в исследование о том, кто всегда и вовсе непостижим. В царевом саду все человек точит, как червь. Адам хотел стать выше Творца, вкусив древесного плода, и потомки Адамовы домогаются сего своими исследованиями, каково начало, таков и конец. Чья интонация? Конечно, Тарас Бульба. Чувствуете? Гоголь очень начитан был в такого рода литературе. Он был очень чувствителен к тем произведениям, в которых исследовался грех. Гоголь великий мастер и художник, который очень пристально всматривался в грех. Настолько пристально, что сам оказался в смертельной опасности к концу жизни. Вот так описано, что такое первородный грех. А вывод простой. Из рая были изгнаны не Адам и Ева, а историческое человечество. То есть в человеке есть два начала, познавательное и нравственное. А теперь давайте спросим, а что человеку по-настоящему увлекает? Нравственное самоусовершенствование или творчество? Удовольствие от нравственного самосовершенствования тихое. В нравственном смысле человек растет не быстрее, чем растет трава. То есть совершенно незаметно для окружающих, а часто для себя самого. А творческое наслаждение, оно бурное. Это наслаждение открылось у человека в раю, когда не было еще никакой необходимости в нравственном усовершенствовании и борьбе с грехом. То есть генеральный энтузиазм человека лежит не в нравственной сфере, а настоящее его желание в сфере познания. Человек хочет творить дела, исследовать, изобретать, творить, менять. Что-то новое хочет узнавать человек, и тем он очень наслаждается. Когда люди начали строить Вавилонскую башню, Господь, сказано, сошел, чтобы видеть город и башню. Вот, сошел, чтобы видеть город и башню. Вот, и Господь увидел, что люди учинили бы в раю, если бы не изгнал Бог Адама. Значит, еще раз текст. Сошел, чтобы видеть город и башню, и сказал, сие они начали творить, и ныне не прекратится у них все, что они захотят творить. То же самый смысл, что в грехопадении. То есть, конечно, не на башню и не на город смотрел Господь, он смотрел на сердце человеческое. И он знал, когда изгонял Адама из рая на землю, и сказал, проклята земля в делах твоих, то есть остался бы человек в раю, проклят был бы рай. 23 стих. И выслал его, Адама, Господь Бог из рая сладости, возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и вселил его против рая сладости. В Священном Писании несколько есть специфических приемов изложения. И мы все время будем фиксировать это. Значит, один – это как употребление однокоренных слов вместе. Например, смертью умрете. Вот. Летающий да полетит. И когда дважды говорится об одном. Вот есть такой прием священного повествования. Дважды говорится об одном. То есть явление настолько важное, что его необходимо осветить с двух сторон. И поэтому факт упоминается один и тот же, но способ его подачи будет различным. Вот так об изгнании из рая говорится дважды. То есть Господь выслал, имеется в виду человечество, выслал его Господь Бог из рая сладости, а изгнал лично Адама. То есть он выслал человечество возделывать землю, а изгнал Адама, сказано, поселил его на земле. Изгнал Адама и поселил его против рая сладости. Трудное место. На греческий, вот когда его переводили, тут ясно было, что здесь затруднения испытывали переводчики, потому что сложный оборот стоит в еврейском языке «микедем». Переводят часто «на восток». Имеется в виду, что лицом на восток поселен был Адам относительно того места на земле, где раньше был рай. Едем был ориентирован на восток, об этом говорится во 2 главе, 8 стихе. И Господь позаботился о человечестве Адама и дал ему место обитания и вечный духовный ориентир – восток, откуда сам Господь придет во плоти, как человек. И изгнал Адама и вселил его против рая сладости или на восток относительно рая и приставил херувимов. Почему в синодальном переводе единственное число вообще непонятно? Очевидно, что в еврейском и в греческом множественное число. То есть как минимум их было два. Именно такие они были изображены на крышке Ковчега Завета. Ха, керувим. Все, множественное число. Когда на греческий переводили, был вопрос, каким артиклем переводить. Перевели с артиклем среднего рода. Вот так и положено сейчас изображать. Имеется в виду, что ангелы не имеют пола, но в иконописных традициях изображают как прекрасных юношей. Но понятно, что ангелы пола, в нашем смысле слова, пола не имеют. Вот, в еврейском тексте есть один интересный дополнительный смысл. Получается так, что херувимы поставлены на востоке. Вот, это важно, если знать, что охраняли эти ангелы. «И приставил на востоке рая херувимов и пламя меча, обращающегося». То есть херувимы не мечами защищают нечто, охраняют нечто, не мечами, а чем? Пламенем меча. Огонь – это символ Духа Божьего, в том числе и в Новом Завете. Как сказано в Евангелии от Луки, «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». То есть, конечно, это духовная стража. И вот теперь что же они хранят? Вот, если вы откроете синодальный перевод, то они хранят путь к древу жизни. Нельзя делать таких ошибок при переводе. Потому что это может сбить с толку поколение людей, которые не знают языков. Не путь к древу жизни охраняли херувимы, а и по-гречески, и по-еврейски хранить путь древа жизни. Знаете, не к нему, а путь от него может быть. Во всяком случае написано так. Путь древа жизни. До грехопадения на пути к древу жизни охраной стояло древо познания хорошего и лукавого. А после греха на этом пути к древу жизни стоят херувимы. Так что же охраняли? Что охраняли херувимы? Какую тайну? Дело в том, что человека нельзя допускать к древу жизни до времени, пока человечество не познает пути собственной воли. и не увидит плодов своих дел в истории. Тысячелетия были нужны, чтобы люди смогли прикоснуться к древу жизни и осязать его. И человеку не нужно было стремиться и невозможно было никаким образом проникнуть в рай к древу жизни. Жизнь сама сошла к нам на землю. Ну и когда, кстати, Бог пришел на землю, вот, он человеком себя не вверял. Таковы последствия грехопадения. В Евангелии от Иоанна сказано, он не вверял себя людям, ибо знал, что в человеке. В этом смысле Господь был мудрым образом крайне недоверчив к человеку. Он знал, что человек все-таки родился в грехе. Вот, а когда Христа распяли, то уяснился этот символ. Древо жизни, на кресте Бог. Вот что такое древо жизни. То есть Христос сошел в ад, разрушил царство смерти и вывел души праведных из ада. То есть древом креста Господь нам рай возвратил и вечную жизнь. И плод этого дерева, древо жизни, это Евхаристия, то есть таинство причащения. Итак, человек, человечество отсылается на землю. Вопрос есть? Человечество отсылается на землю жить в истории до времени, пока человек не сможет. Человечество не сможет осязать, пока человечество не сможет осязать Бога. Я напоминаю вам, что сказал апостол Павел в своей самой знаменитой речи на Ареопаге. Почему люди разделились на народы, и каждому народу даны времена и пределы обитания? Ищите Бога, пока не сможете осязать Его. Ищите Бога, пока не сможете осязать Его. Вот так говорит апостол Павел. Так жили греки, так жили римляне, китайцы, индийцы, народы Месопотамии, египтяне. Каждый крупный, великий народ в истории, он своим путем шел к этой цели. Шел как умел, шел как мог. Ищите Бога, пока не сможете Его осязать. Вот, а до этого времени охранялось древо жизни. Так вот теперь вопрос. До греха Адам должен был хранить рай от лукавого. А теперь поставлены херувимы и пламя оружейное. Чтобы хранить путь древа жизни, спрашивается, от кого его было хранить. Дьявол мог проникнуть в рай только через человека, но Адам изгнан из рая. От кого теперь нужно хранить путь древа жизни? Путь древа жизни – это путь от древа жизни к человечеству. Охранялась тайна спасения, она же тайна истории. Это то, чему, к сожалению, не учат на историческом факультете. Существует только всемирная история, и только тогда мы ее понимаем. А в науке изучают то одну историю, то другую, и часто утопают в деталях и перестают видеть общую картину. Тайна спасения – это тайна истории. Апостол Павел цитирует Исаию: «Не видел того глаз». Почему не видел глаз? А потому что охраняли херувимы огнем своим. «Не видел того глаз, и ухо не слышало, и на сердце человеку не всходило, что уготовил Бог любящим его». Но почему такая охрана, что праведники и сердцем не могли догадаться о таковой любви Божьей? А потому что спасение человека должно происходить в присутствии врага, рода человеческого. Семя жены Христос должен был соблюсти голову змея, потому что дьявол силой не побеждается. То есть не силы растоптать, но победить, выследив помыслы сатаны. То есть искуситель должен был сам искуситься, прельстивший должен был прельститься. Так и поется в церкви. Сатана, древом познания, прельстивший человека, пал, прельстившись древом жизни, на котором распялся Христос. Это я на русский язык перевел. Эти стихи вы часто слышите в храме, если вы внимательны. То есть лукавый дух не распознал Бога на кресте и сам содействовал своему поражению. Также мы в церкви слышим часто: «Оружие на дьявола крест твой дал еси нам». Вот это оружие, эту тайну своим оружием охраняли херувимы. Понятно, почему они поставлены на востоке. Они охраняли тайну, когда Бог придет от востока. То есть путь древа жизни – это не наш путь к нему, а его путь к нам. И именно его, эту тайну, чтобы до времени она была неизвестна ни человеку, но главным образом неизвестна была врагу. Вот эту тайну охраняли херувимы. И вы знаете, например, что была заповедь «Не сотвори себе кумира». И очень тщательно соблюдали эту заповедь, очень тщательно. Одна из 10 заповедей, серьезная вещь. Понимаете? А вот на крышке завета, Ветхого Завета, ковчег был, да? И святыни лежали. Вот были отчеканены херувимы, эти ангелы-хранители тайны Нового Завета. И вот Господь обещал Моисею, смотрите, буду говорить с тобой поверх крышки кивота из среды двух херувимов, которые над ковчегом. Так, чтобы ты слышал голос Господа, говорящего с тобой. Вот представим себе, какая это была великая святость, что не работала заповедь «Не сотвори себе кумира». Отчеканили на крышке ковчега двух ангелов, и оказывается, из среды двух ангелов голосом Господь говорил с Моисеем. Вот. Ну хорошо, это само по себе удивительно, что значит, херувимы были на крышке кивота. Но еще более удивительно, если вы посмотрите третью книгу царств, сказано, что херувимы во множестве были изображены на стенах храма Иерусалимского. То есть не считалось это нарушением великой заповеди «Не сотворить себе идолов». То есть поскольку поклонение совершалось перед кивотом, это поклонение воздавалось и херувимам, но, конечно, не им лично, нельзя было кланяться ни перед кем, только перед Богом. Значит, если кланялись перед херувимами, то поклонение воздавалось не херувимам, не им лично, а тайне спасения, которую они хранили. Следовательно, поклонение совершалось грядущему Богу-спасителю. Вот такая пронзительная символика. Вообще, весь Ветхий Завет говорит о Христе. Как сам Господь сказал, испытайте Писание, они говорят о мне. Вот сейчас мы с вами прочли 4 стиха. И мы произвели вот эту процедуру, которая называется «Испытайте Писание», потому что они говорят о Мессии воплотившемся. Вот. Как в церкви воспевается это событие? На русский я перевел. «Не послужить твари, паче Создателя, заповедавший Господь, повелел, однако на кивоте завета двух херувимов изваянно сотворить, да поклоняясь им, самому ему сыны Израилевы поклоняются». То есть поклонение перед кивотом с херувимами имело мессианский смысл, то есть указывало на средоточие всех религиозных действий, то есть на пришествие Спасителя. Итак, путь древа жизни – это не наш путь к нему, а это его путь к нам. Вот это азы христианского мироощущения. И сильнее всего на этом настаивал апостол Иоанн. Вот он поставляет очень трудно, ставит очень трудный вопрос. Что такое любовь? Что такое любовь? Ответ. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, а Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Вот мы говорим, мы верим в Бога и невольно мыслим, как будто мы на какой-то лесенке карабкаемся на небо. Вот мы все в вере больше и больше взрастаем. Да нет, Вера – это когда открыт доступ Бога в человеческое сердце. Это когда Он приходит, тогда совершается вера. Это когда Он приходит, тогда совершается любовь. Это когда древо жизни пришло к нам по пути, вот этому пути, который есть путь спасения. Спасение осуществилось. Но невольно мы, понимаете, так думаем, что мы ползем к Нему. Да нет, это Он к нам пробивается. И если вот немного изменить вот этот фокус с духовного зрения, гораздо проще, наверное, будет жить, если мы знаем, что Бог пробивается к нашей душе. А наша-то задача просто расчистить Ему путь, как и было сказано. Прямыми сотворите пути Господу. Не сказано это самое. Употребляйте какие-то невиданные усилия, чтобы наследовать Царство Небесное. Вы просто расчистите этот путь, и все будет сделано. Путь древа жизни – это путь Его к нам. Вот это настоящая перспектива. Пути спасения. Вот, то есть история – это то, чему не учат на исторических факультетах, к великому сожалению. Потому что не учат историософии. Вообще поразительно. Не учат историософии на историческом факультете. Никакой историософии не учат. Все, достаточно. Ты знаешь историю Зимбабве, но ты уже историк. Да нет. Историк – это только тот, кто понимает, что история может быть всемирной, а другой не бывает. История имеет религиозный смысл. История совершается ради нашего спасения. Или можно, значит, сказать, тайна истории есть тайна спасения. И наоборот. Смотрите-ка. Кажется, тайна спасения есть тайна истории. Но вот есть такие люди, которые изучают историю с тем, чтобы им было легче спасаться. Вот я таких знаю. Вот, так, вот эти люди, они, ох, вот они допрашивают историю, потому что они хотят извлечь смысл событий. Они не заблуждаются относительно центральных моментов этой истории. Они не заблуждаются относительно того, когда народ достиг высшей точки своего развития. Вот греки вот, достигли высшей точки своего развития до Платона. До Платона. Они, Платон – это очень высоко. Но это уже... Это такой зрелый плод, в котором чувствуется, что там уже интуиция того, что такое человек, утрачена. Платон уже утрачен. А вот трагики, которые занимались религиозным деланием, потому что трагедия не была представлением. Знаете, она была чем-то другим, она была ближе литургии. Трагики были богословы. Вот, трагики это понимали. То есть каждый народ имеет какую-то очень высокую точку восхождения своего, когда он ближе всего к Богу Спасителю. Но там очень трудно удержаться. Но человек, который знает, что история всемирная, он в истории каждого народа будет высматривать и выискивать эти моменты, будет их специально изучать. Ну вот таким образом удаление человека из рая в земную историю произошло навстречу смерти. То есть человечество теперь должно проходить через смерть. Будут поколения людей, где смысл жизни будет передаваться через смерть и через жертвоприношение. Так вот, до греха Адам творчески нашел, что есть любовь к ближнему. До греха нашел. И после греха нашел. Адам был творческий человек, он... Такие великие вот эти вот духовные истины он точно открыл сам. То есть человек – творческое существо. Вот, самостоятельно он способен нечто делать. Так вот, Адама Бог выслал из рая, чтобы человечество творчески прожило жизнь всемирной истории. И познало любовь Божию к нам. То есть для того, чтобы человечество вообще могло понять, что такое Бог воплотившийся, человечество должно было испытать пути собственной воли. И каждый из великих народов древности этим занимался. Как умел. То есть человечеству дана способность жить в истории навстречу Богу Спасителю. И очень определенный момент времени Бог пришел на землю. И в истории израильского народа, и в истории греческого народа, и в истории римского народа. Это уже точно. Это проще проследить. Сложнее, что это все касалось и Китая, и Индии, и народов Месопотамии, и Египта. Итак, вот памятки я вам раздал, вот эти листочки у всех есть. Да? Что там у нас? Какая способность у нас? На какой способности мы сейчас остановились с вами? То есть, какая у нас там способность сердца нашего оказалась? Сейчас мы что с вами изучили? Отвечайте, ну не уж что вы стесняетесь? Ну да, это событие изгнания из рая. А какая способность человеку сообщена? Ну что вы? Ну что вы? Ну вам-то уж никак нельзя так. Ну, ну сейчас мы что с вами обсудим? Жизнь в истории, правильно. После жертвоприношения следует жизнь в истории. А потом последняя способность какая? Любовь детородная, совершенно верно. Кратенько остановимся на этой способности человека. Готовы? Итак, 4 глава, 1 стих. Адам познал Еву, жену свою, и зачавши родила. Познал яда, познал по-еврейски, эгно познал. То есть перед нами пример того, что есть библейское ведение, познание. В библейском смысле мы познаем только то, с чем мы едины. То, с чем мы не едины, мы не познаем. Вот, муж и жена – одна плоть, то есть познающие и познаваемые составляют одно. Способность к зачатию и деторождению была дана человеку в райском его бытии. Сказано «растите и множьтесь», при сотворении человека было сказано. Но осуществилась эта способность к деторождению после грехопадения. Почему? Неизвестно. Вот так в истории было. Вот в истории есть некоторые вещи, они происходят. И мы должны с этим считаться, как с тем, что называется факт. И Адам познал Еву, жену свою, и зачавшая родила Каина, и сказала «канити», то есть приобрела человека через Бога. То есть имя Каин происходит от глагола «кана», что значит «приобретать», «стяжать», а позднее «покупать». Вот, наречение имени производит жена, потому что в еврейском тексте отчетливо стоит глагол женского рода. Вот, наречение имени производит жена – это знак материнской власти на ребенке. То есть до заповеди «чти отца и мать» ее смысл был непосредственно доступен человеку. Приобрела человека через Бога. В греческом все понятно. «Диадутеу» – приобрела человека – через Бога. А еврейский текст сложный. Канити иш, это Яхве. Буквально, я обрела муж с Господом. Не мужа с Господом, а я обрела муж с Господом. Ну, можно так перевести, но это уже будет дальше от оригинала. Я обрела человека вместе с Яхве. Филарет Московский, знавший еврейский язык, он говорит, что Ева могла надеяться, не сей ли Бога человек. Сказал же, семя жены сотрет голову змея. Ну вот они уже из рая, вот, знаете, сколько пострадали уже? Из рая они вышли в другой мир. В этом раю есть смерть, труд, муки, деторождение. Вообще для жизни одного человека это уже очень много. И Ева вполне могла думать, ну вот не сей ли сотрет голову змея. И продолжала рождать. Вот, в еврейском языке есть такой оборот, когда одно действие выражается двумя глаголами, и переводить надо именно так. То есть рожала и рожала, продолжала рожать. То есть не еще родила, Авеля имеется в виду. Как будто их было двое всего. Нет, она рожала и рожала. Сколько детей было у Адама и Евы, мы не знаем, о дочерях вообще не сообщается. Имена жен, когда появляются в Священном Писании, Это будет всегда отдельная тема. И продолжал рождать, родила брата его Авеля. И Авель был пастырь овец, Каин же был возделывающий землю. Авель, по-еврейски «хевел». Что это значит? Дыхание, дуновение, тщета, суета. «Хавел хевелим» – это суета, сует. Известное выражение библейское. Вот. То есть Ева рожала и рожала, и настал момент. И она поняла, что ее деторождение не даст того, кого она, может быть, ждала, как освободителя и спасителя. И Ева вздохнула и сказала «хевел» – суета. То есть деторождение – суета. Вот так. Но надо иметь в виду, что имена, которые давали детям первые люди, еще несли на себе отпечаток творческой способности человека в раю. То есть имена, данные детям, это пророчество. В раю человек имел способность познавать природу познаваемого. И эта способность до потопа еще точно сохранялась в человечестве. Причем не только в праведниках, но и у грешников. То есть явление, характер человека мог быть опознаваем и родителями в имени запечатлялся. То есть Каин – приобретатель, стяжатель, а Авель – кратковечный и горестный, как вздох. То есть, не зная того, Ева пророческие имена дала своим детям. Ну вот то, что вы видите в листочках. Видите, слово «любовь» трижды упоминается в той перечне способностей, которые нам дает Священное Писание. Любовь первая – у вас под номером 10 в первом списке, видите? Любовь первая. Это последняя венечная способность человека, которую он открыл себе в раю до грехопадения. Потом любовь сострадания, ее открыл Адам к жене, когда ее именовал. И, наконец, любовь детородная, то есть приводящая к рождению детей. Первая церковь Божья, Адам и Ева, превращается в многочадную семью. И вот эта первая семья отличается от наших семей тем, что у нас семей много, а церковь одна. А тогда была одна семья, и она одна была церковь. А церковь всегда во вражде со змеем. То есть наши семьи могут жить в мире внутри церкви. Но сама церковь не будет жить в мире со змеем никогда. Змей сейчас отнимет от первой семьи первенца. А мы с вами завершили тему, которая называется «Грехопадение». А она входит в другой богословский раздел, крупный, который называется «Антропология». Если вы посмотрите ваши листочки, вы увидите, что сотворение мира, жизнь в раю и грехопадение – это три огромные темы внутри богословского раздела, который есть учение о человеке. Нельзя читать сотворение мира безотносительно к человеку. Это мы с вами не изучали, но вот просто примите как плод готовый. То есть перед вами список человеческих способностей, который был открыт в этих трех главных темах первого большого крупного раздела, который называется «Антропология». Вот сейчас мы его завершили. И мы начинаем изучать следующий богословский раздел, и он уже будет непосредственно иметь отношение к той главной теме, которую заявил отец Иоанн. Библейские основания русского мировоззрения. То есть мы должны с вами изучить некоторые библейские понятия, которые помогут нам правильно отнестись к событиям общественной жизни и историческому состоянию нашего общества. Вот к этому сейчас мы начнем. Вот. Если вопросы есть, то пожалуйста. Библейские основания русского мировоззрения. Вот я очень благодарен вот за эту записку. Человек меня поправил. Это очень правильно. То есть, я когда допускаю неточности, это надо отмечать. Я обязан их исправлять. Вы задали вопрос об Иове. Был разговор о том, что искушение от Бога до Христа пережил только один Авраам. Мне было сказано, а как же Иов? Я, наверное, думал о другом и согласился, что да, Иов тоже. Нет, конечно, это не точно. Искушение от Бога пережил только один Авраам. А Иов был не избавлен от лукавого. И там мы имеем страдание великое. Но простите, это же богословие. Если смысл страдания другой, то это другой богословский сюжет. И мы каждый день произносим эти слова. Господи, Отче наш, не веди нас в искушение. Я так перебираю, все потерпели поражение, кроме Авраама. До Христа. Не введи нас в искушение, это самое страшное испытание. И избави нас от лукавого. Вот Иова ты не избавил от лукавого. Меня избавь от лукавого. Не надо меня так испытывать. Понимаете? И там в книге Иова там очень ясно сказано, ведь сатана говорил Богу, ну, пошли руку свою и коснись всего, что есть у него. Не проклянет ли он тебя в лицо? Господь сказал, он в руке твоей. И второе искушение. Опять сатана говорит, пошли руку твою и коснись плоти его и кости его. Не проклянет ли он тебя в лицо? Господь говорит, он в руке твоей. Только души его не касайся. Души имеется в виду, жизни не отнимай. А так можешь делать все, что хочешь. То есть и там мы имеем страдания, но оно имеет другой богословский смысл. Это полезно иметь в виду хотя бы потому, что мы должны с полным смыслом читать молитву Отче наш. Можно ли так сказать, что если ты понял, что такое невинное страдание, ты понял замысел Божий о Божьем мире? Ну, так. Понимать мы это с вами обязаны. Потому что если мы этого не понимаем, значит, мы не понимаем основ христианского мироучения. Это с одной стороны, да? То есть нам дан разум, который помогает нам усваивать некоторые положения христианского вероучения. Но есть, когда мы говорим слово «понял», это значит «проник до конца». Воспринял до конца смысл. Ты все это усвоил, весь духовный смысл того, что такое невинное страдание. Вот я еще такого человека не встречал. Наверное, они есть. Потому что если человек действительно понимает, что такое невинное страдание, вот, то это значит, что он вполне христианин. Он прошел, конечно, путь спасения. Вот. Не случайно Фёдор Михайлович так акцентируется на этой теме братьев Карамазовых. Когда, казалось бы, вот христианин Алёша, вот, когда ему ставится вопрос, а что надо сделать с таким человеком? Он говорит, расстреляй. Знаете, на каком градусе богословской мысли идет разговор? А всего-то идет разговор о простой вещи. Страдание ребенка, невинное страдание. Да? Так что, если кто-то понял, что такое невинное страдание, то тот постиг замысел Божий в Божьем мире. Так. Так, вы постоянно ссылаетесь на светских писателей, и это очень привлекательно. Назовите этих писателей. Гомер, Эсхил, Софокл, Пушкин, Достоевский. Все. Вот видите, не упомянул я его, потому что он на вершине не удержался, на великой своей вершине. Миргород – это вообще шедевр шедевров. Понимаете?